31. Смерть Титана. Пока Портос, привыкший к окружающей тьме и видевший в ней лучше, чем все эти люди, только что пришедшие из яркого света, осматривался вокруг в ожидании какого-нибудь знака, который мог бы подать ему Арамис, он почувствовал, как его трогают за плечо, и слабый, как тихий вздох, голос Прилата прошептал ему на ухо: «Идем». «О!» — прошептал Портос. «Ш-ш-ш!» — еще тише зашептал Арамис. И среди криков продолжающегося углубляться в пещеру третьего взвода, среди проклятий солдат, оставшихся невредимыми, среди стонов раненых и умирающих, Арамис и Портос, незамеченные никем, проскользнули вдоль гранитных стен подземного коридора. Арамис привел Портоса в третий последний грот. Здесь он показал ему запрятанный в углублении стены небольшой бочонок с порохом. Пока Портос бил своей палицей наступавших гвардейцев, Арамис успел прикрепить к бочонку фитиль. «Друг мой», — начал он, — «вы возьмете этот бочонок, и когда я подожгу фитиль, бросите его в наших врагов. Сможете ли вы это сделать?» «Еще бы», — ответил Портос. И он поднял бочонок одной рукой. «Поджигайте». «Погодите, пусть они соберутся все вместе, а потом, мой Юпитер, вы низвергнете на них вашу молнию». «Поджигайте», — повторил Портос. «А я», — продолжал Арамис, — «я отправлюсь к нашим бретонцам и помогу спустить баркас на воду. Итак, жду вас на берегу, бросайте ваш бочонок как следует и немедленно к нам». «Зажигайте», — сказал еще раз Портос. «Вы поняли?» — спросил Арамис. «Еще бы!» — громко рассмеялся Портос, нисколько, по-видимому, не беспокоясь, что этот смех может долететь до слуха врагов. «Раз мне объяснили, значит, я понял. Давайте же ваш огонь и ступайте». Арамис вручил Портосу зажженный труд. Тот протянул на прощание локоть, так как руки его были заняты. Пожав обеими руками локоть Портоса, Арамис, нагнувшись, проскользнул к выходу из пещеры, где его дожидались трое гребцов. Портос, оставшись один, бестрепетно поднес к фитилю едва тлеющий труд. Труд — это ничтожная искорка, таящая в себе ужасный пожар. Мелькнул во тьме, словно светляк, соприкоснулся с фитилем и поджег его. Портос своим могучим дыханием раздул огонек, показались язычки пламени. Когда немного рассеялся дым, при свете разгорающегося и громко потрескивающего фитиля, в течение 1-2 секунд можно было различить все, что делается в пещере. Это было мгновенное, но великолепное зрелище. Бледный, окровавленный великан с лицом, озаренным пламенем ярко горящего фитиля. Солдаты не замедлили увидеть его. Они увидели также бочонок, который был в руках у этого великана. Они поняли, что ожидает их. Тогда эти люди, охваченные ужасом перед уже совершившимся, в ужасе перед тем, что неминуемо совершится, испустили все вместе предсмертный леденящий кровь вопль. Одни попытались бежать, но встретили третий взвод, преградивший им путь. Другие принялись щелкать курками своих незаряженных мушкетов. Третьи рухнули на колени. 2-3 офицера крикнули, обращаясь к Портосу, что обещают ему свободу, если он оставит им жизнь. Лейтенант третьего взвода настойчиво требовал, чтобы стреляли, но перед гвардейцами были их обезумевшие от страха товарищи, которые, словно живой заслон, прикрывали собой Портоса. Мы сказали уже, что пещера осветилась всего на 1-2 секунды, которые потребовались Портосу, чтобы раздуть зажженный им от трута фитиль. Но этих секунд было достаточно, чтобы взору предстала потрясающая картина. Прежде всего великан, возвышающийся во тьме. Затем в 10 шагах от него груда окровавленных, истерзанных, искалеченных тел, содрогающихся еще в предсмертных конвульсиях. Так что вся масса их походила на издыхающее во мраке ночи бесформенные чудовища, бока которого все еще продолжает вздымать угасающее дыхание. Каждое дуновение, исходившее из могучей груди Портоса и оживлявшее огонь фитиля, относило в сторону этой окровавленной груды струю серного дыма, испещренную багровыми отблесками разгорающегося пламени. Кроме этой центральной группы, тут можно было различить и отдельные, разбросанные по всей пещере, в зависимости от того, где этих несчастных настигла смерть и беспощадная палица, трупы гвардейцев с разверстыми страшными ранами. Над полом, покрытым кровавым месивом, поднимались мрачные, поблескивающие, грубо высеченные колонны, державшие на себе своды пещеры, и их отчетливо видные очертания слагались в единое целое из причудливого сочетания света и тени. Все это можно было увидеть при трепетном свете горящего фитиля, привязанного к бочонку с порохом, то есть при свете своеобразного факела, который, освещая смерть уже наступившую, предвещал вместе с тем и смерть наступающую. И так это зрелище длилось не дольше 1-2 секунд. В этот ничтожно малый промежуток времени один из офицеров 3-го взвода успел собрать близ себя 8 гвардейцев, мушкеты которых были заряжены, и приказал им стрелять по Портосу через отверстие, случайно обнаруженное в стене. Но солдаты дрожали так сильно, что при залпе трое из них, не устояв на ногах, упали, а пули 5 остальных, просвистев над сводом, задели пол или поцарапали стены. В ответ на эту бесполезную трескотню раздался оглушительный хохот. Вслед за тем рука великана медленно замахнулась, и в воздухе мелькнул огненный хвост, похожий на след, оставляемый падающей звездой. Бочонок, брошенный на расстояние в 30 шагов, перелетел через баррикаду из трупов и упал среди вопящих солдат, которые, увидев его, распростерлись на полу. Офицер, успевший сообразить, куда именно должен упасть этот огненный сноп, хотел подбежать к нему и вырвать фитиль, прежде чем огонь воспламенит порох. Но его самопожертвование оказалось напрасным. Встречные струи воздуха раздули пламя. Фитиль, который, будучи предоставлен себе самому, тлел бы еще не меньше 5 минут, был пожран разгоревшимся пламенем в течение каких-нибудь 30 секунд. Адский замысел Арамиса осуществился. Бешеные вихри, шипение селитры и серы, неудержимая лавина огня, страшный грохот. Вот что последовало за теми 2 секундами, описание которых дано нами выше. Вот что уподобило пещеру Лакмарии пещере злых духов, со всеми сокрытыми в ее недрах ужасами. Скалы раскалывались, как еловые доски под ударами топора. Смерч огня, дыма, осколков взметнулся в самом центре пещеры. Поднимаясь, он становился все шире и шире. Мощные гранитные стены, медленно наклоняясь, рухнули затем на песок, который сделался орудием пытки. Выброшенный из своего затвердевшего ложа, он мириадами разящих песчинок вонзался в лица солдат. Крики, вопли, проклятия — все покрыл нестерпимый грохот. Все 3 грота пещеры превратились в какую-то бездонную яму, в которую падали камни, железо, щепки, а также куски человеческих тел. Последними, поскольку они были наиболее легкими, упали сюда пепел с песком. Они одели эту мрачную могилу стольких людей сероватым дымящимся саваном. Ищите теперь в этом раскаленном склепе, в этом подземном вулкане, ищите королевских гвардейцев в их синих, расшитых серебряным галуном камзолах, ищите офицеров, блещущих золотом, ищите оружие, которым они надеялись защитить себя, ищите камни, убившие их, ищите землю, которую они попирали. Один единственный человек сделал из всего этого хаос более беспорядочный, более дикий, более ужасный, чем существовавший за час до того мгновения, когда у Бога явилась мысль сотворить этот мир. 3 грота перестали существовать, и от них ничего не осталось, ничего, в чем Создатель мог бы узнать свое собственное творение. Портос же, метнув бочонок пороха в гущу врагов, пустился бежать, следуя указаниям Арамиса, и достиг последнего грота, в который проникал и воздух, и свет, и солнечные лучи. Едва он повернул за угол, отделявший 3-й грот от последнего коридора, как увидел в 100 шагах от себя баркас, покачивающийся на прибрежных волнах. Там были его друзья, там его ждала свобода, там была жизнь, завоеванная победой. Еще 6 его огромных прыжков, и он выберется из-под сводов пещеры. А когда он окажется вне пещеры, еще 2-3 могучих усилия, и он добежит до заветной лодки. Внезапно он почувствовал, что колени его подгибаются, что ноги начинают ему отказывать. «О-о!» — пробормотал он удивленно. «Опять эта усталость одолевает меня, я не могу сдвинуться с места. Что же поделаешь?» Арамис сквозь отверстие в стене видел его. Он не мог понять, что же заставило Портоса остановиться, и крикнул ему. «Скорее, Портос, скорее, скорее!» «О, не могу!» — ответил Портос, тщетно напрягая мускулы. Произнеся эти слова, он упал на колени, но, ухватившись могучими руками за ближние камни, снова встал на ноги. «Скорее, скорее!» — повторял Арамис, нагибаясь над бортом лодки в сторону берега, как бы за тем, чтобы помочь Портосу. «Я тут!» — тихо сказал Портос, собирая все силы, чтобы сделать хоть шаг вперед. «Ради бога, Портос, скорее, скорее! Сейчас бочонок взорвется!» «Торопитесь, монсеньор, торопитесь!» — кричали бретонцы. А Портос между тем поворачивался то в одну сторону, то в другую, словно метался во сне. Но было уже поздно. Раздался взрыв, расселась трещинами земля, дым, вырвавшийся через широкие щели, закрыл небо. отхлынуло море, как бы отогнанное яростным порывом огня, брызнувшего из зевы пещеры, словно из пасти огромного неведомого чудовища. Лодку отнесло шагов на 50 в море. Ближние утесы затрещали у основания и стали разваливаться на части, как откалываются под действием вгоняемых клиньев огромные глыбы мрамора. Часть свода пещеры взлетела высоко в небо, как будто кто-то сверху поднял эту массу камней. Зелено-розовый огонь серы и черная лава земли и жидкой глины столкнулись на мгновение и как бы сразились между собой под величественным куполом дыма. Зашатались, потом стали клониться и, наконец, рухнули скалы. Взрыв не смог сразу сдвинуть их с тех оснований, на которых они покоились столько веков. Поклонившись друг другу, словно медлительные и важные старцы, они простерлись навеки в своих несчастных могилах. Эта ужасная катастрофа возвратила Портосу силы. Он поднялся на ноги, гигант между гигантами. Но когда он пробегал между гранитными чудовищами, стоявшими сплошной стеной с обеих сторон, они, лишившись поддержки снаружи, начали с грохотом рушиться вокруг этого новоявленного титана, низринутого, казалось, небом на скалы, которые он только что взметнул в это самое небо. Портос ощущал, как под его ногами дрожит раздираемая на части земля. Он простер вправо и влево свои могучие руки, чтобы удержать падающие на него камни. Его ладони уперлись в гигантские глыбы. Он пригнул голову, и на его спину навалилась целая гранитная скала. На мгновение руки Портоса подались под непомерную тяжестью. Но этот Геркулес собрался силами из стены тюрьмы, готовый уже поглотить его. Мало-помалу раздвинулись и дали ему выпрямиться. Словно демон он стоял в окружении хаоса мощных гранитных глыб. Но раздвигая стены, давившие на него с боков, он тем самым лишил точки опоры монолит, лежавший у него на плечах. Этот груз придавил его и поверг на колени. Глыбы, находившиеся с обеих сторон, и на короткое время раздвинутые нечеловеческим напряжением его тела, снова стали сближаться и присоединили свой вес к весу огромного камня, которого и одного было бы совершенно достаточно, чтобы раздавить десяток людей. Великан упал, даже не воззвав к помощи. Он упал, отвечая Арамису словами, исполненными бодрости и надежды, ибо на один миг он и в самом деле, уповая на крепость своих стальных мышц, мог надеяться на спасение, на то, что ему удастся стряхнуть с себя эту тройную тяжесть колоссальных обломков. Но Арамис увидел, что глыба опускается все ниже и ниже. Напряженные в последнем усилии изнемогающие руки Портоса стали сгибаться, плечи, изодранные о камень, поникли. Арамис в отчаянии рвал на себе волосы. «Портос! Портос!» — кричал он. «Портос, где ты? Ответь!» «Здесь! Здесь!» — шептал Портос угасающим голосом. «Терпение, друг, терпение!» Он едва смог закончить последнее слово. Сила ускорения увеличила тяжесть. Громадная скала навалилась, придавленная двумя другими, и Портос оказался похороненным в склепе, образованном этими тремя гигантскими глыбами. Услышав предсмертные слова друга, Арамис соскочил на берег. За ним последовали двое бретонцев, прихвативших с собою железный лом. Третий остался сторожить лодку. Доносившиеся из-под груды камней стоны указывали им путь. Арамис, пылкий, возвышенный, юный, как в 20 лет, устремился к этим трем глыбам и руками нежными, как у женщины, при помощи какой-то чудом усилившейся в них силы, приподнял один из углов этой огромной надгробной плиты. Во мраке глубокой ямы он увидел еще не успевшие потускнеть глаза своего друга, которому поднятый на мгновение груз позволил свободно вздохнуть. Тотчас же оба бретонца взялись за лом. К ним присоединился и Арамис, и их усилия были направлены не на то, чтобы поднять эту глыбу, но на то, чтобы удержать ее хотя бы в том положении, которое ей придал Арамис. Все, однако, было напрасно. С криком отчаяния, медленно уступая непосильной для них тяжести, они не смогли удержать скалу, и она легла на прежнее место. Портос, видя всю бесплодность этой борьбы, насмешливо проговорил последние в своей жизни слова. «Чересчур тяжело». После этого глаза его погасли и сами собой закрылись. Лицо покрылось мертвенной бледностью, руки вытянулись, и титан, испустив последний вздох, распростерся на своем каменном ложе. Вместе с ним опустилась и гранитная глыба, которую он держал на себе до последней минуты. Арамис и бретонцы бросили лом, и он покатился по надгробному камню. Бледный, как полотно, обливаясь потом, задыхаясь, Арамис стал прислушиваться. Грудь его сжимала, словно в тисках. Сердце, казалось, вот-вот разорвется. Ничего больше, ни звука. Великан уснул вечным сном. Бог уготовил ему гробницу по росту.